Были, случалось. Так кто вы такие, поляки, очередные заговорщики, злоумышляющие против царя-батюшки? Я прав, разве мы злоумышляем против вас, ваше величество? Подал голос румяный парень из-за спины Германа Александровича. Если бы мы так решили, то вас бы уж не было, мрачно отозвалась немолодая учительница. И почему это мы обязательно должны быть поляками? Обиженно произнес еврей. Чего мы хотим, так это благополучие для российского народа, высокопарно проговорил Герман Александрович. Восьмичасовой рабочий день, страхование для рабочих, пенсии обездоленным, отмена выкупных платежей и передача всей помещичьей земли в распоряжение крестьянским комитетам с тем, чтобы быть отданной в руки людей, которые ее обрабатывают, равные гражданские права для всех сословий, право голоса для каждого, созыв постоянно действующего и ежегодно переизбираемого земского собора, который бы контролировал деятельность министров в общественных интересах, жизнь в соответствии со справедливостью, а не сообразно с учением церкви и бессмысленным старыми устоями. Вот, собственно, и все. А в чем подвох? Да нет подвоха, быть того не может, сказал Миша. Мягко стелите, знаю я вас, нигилистов. Сказки наивным рассказываете, а сами только и думаете, как бы царю-батюшке напакостить, да смуту водворить. А зачем нам эта смута? Спросил Герман Александрович насмешливо. Уж это я не знаю, только думаю, что вам за это англичанка платит, чтобы ей под шумок весь Иран захватить, чтоб России Иран не достался. Позвольте узнать, все так же насмешливо продолжал атаман нигилистов. Вы рабочий вот, а вам лично как рабочему что было бы нужнее? Восьмичасовой рабочий день при сохранении прежней зарплаты или Иран? Вы меня не путайте, сурово отозвался Коржев. Да я вовсе и не путаю, просто у вас как у рабочего интересуюсь. Как вы смотрите на восьмичасовой рабочий день? Страхование от несчастных случаев и пенсии не могущим работать. Мы в эти ваши сказочки не верим, сказал Миша. Вы только заманиваете нашего брата, а сами дурного хотите. Отчего же не верите? От того, что это невозможно. Почему же невозможно? Потому что господа не согласятся. А вот ежели сменить этих господ, так то только царь может сделать, ответил Коржев. Он не будет. Ему господа не позволит. Он-то, может, и рад нас фабричных облагодетельствовать. Да ему помещики с министрами и с фабрикантами нипочем этого сделать не дадут, ведь это ж ясно. А отчего же он не сменит этих министров, продолжал иезуитствовать Герман Александрович, так нет у него других-то, как же нет, неужели же в 130-миллионной стране не найдется нескольких умных и честных людей, а как же профессора из университетов, а как же сами рабочие, сами крестьяне, кому, как не им знать, что нужно народу, отчего бы царю не назначить народных министров, не по-царски это как-то, сказал Миша и задумался. Вообще говоря, может это и можно бы сделать, но царь-то не знает. Да как же не знает, вы знаете, ваше величество, глава 17, в которой Венедикт посещает публичный дом и следует советам графа Пьера де Кубертена. Ночь, когда был пожар, Венедикт провел у своего гимназического приятеля, но уже следующим утром ушел оттуда, чтобы не навести ненароком полицию на легального человека, не имеющего к делу никакого отношения. Для следующей ночевки он снял меблированную комнату на Лиговке под именем коллежского асессора портного, но на следующее утро принужден был убираться и оттуда. Из окон было видно, как вокруг афишной тумбы второй час ходит одна и та же личность в котелке и сюртуке мелкого служащего. Эта личность слишком сильно походила на филера, чтобы Венедикт не обеспокоился. Пришлось бежать с квартир по черной лестнице, долго петлять по городу, соваться в подворотни, вламываться в дворницкие, ездить на извозчике кругами, вскочить в поезд метрополитена перед самой отправкой и в итоге, на надводной эстакаде, на полном ходу сигануть из вагона в Неву. Вытащившим его дворником Венедикт сказал, что прыгнул ради воспитания культуры тела, по призыву графа Пьера де Кубертена, а ночевать на этот раз отправился в дом терпимости, где нанял девицу и, дав ей 3 рубля сверху, подвергать эксплуатации не стал, а лишь велел читать вслух очерки Короленко из старого сборника «В помощь голодающим», пока не уснет. На другой день Венедикт вселился в грязную гостиницу на самом краю города, но подыскивать крышу на головой это было еще полбеды. Венедикт ждал, когда на него уже выйдут товарищи, тщетно. Каждый день он раза 3 ходил по Невскому от вокзала и до дворца туда-сюда, пристально вглядываясь в прохожих и ожидая, Когда кто-нибудь из них похлопает по плечу и сунет в карман записку с конспиративным адресом, рассматривал Коробейников с кренделями, шляпными булавками и новомодными папиросами Олимпиада, вглядывался в лица извозчиков, надеясь узнать в ком-нибудь агента НМФ, и все без толку. Пару раз заглянул он в рабочую чайную, где нередко выступал сочувствующий пролетариату священник, через которого было бы можно связаться с партийцами, но ни священника, ни его паствы не встретил. В знаменских банях, где товарищи, случалось, арендовали отдельные кабинеты для обсуждения подробностей перед тем, как пойти на очередного великого князя или на экс, тоже не было знакомых никого. Посещение могилы Чайковского на Тихвинском кладбище также ничего не дало. Вопреки робкой надежде, записки для него там не оставили. Неужели товарищи попросту забыли про Венедикта? Решили, что, раз в их руках есть царь, то террористическую работу следует ликвидировать, а, значит, обрубить контакты со всеми химиками, техниками, знатоками метания и выслеживания. Но что теперь делать ему? Заявиться в подпольную типографию, единственное партийное отделение, адрес которого был Венедикту известен? Нет, не дело. Дисциплина запрещала. Лишняя суета вокруг типографии могла навести на нее охранку. Кроме того, печатники все равно не сказали бы Венедикту никаких явок и паролей. Можно было бы отправиться в Париж или в Женеву, но без паспорта не выйдет. А если в Финляндию? Это, конечно, и близко, и безопасно, но там он вообще никого не знал и уж точно совсем оказался бы выключен из революционной деятельности. Между тем, чутье подсказывало Венедикту, что скорое появление истинного царя повлечет за собою события невероятные, и его долг как Энема – встретить их в столице, чтобы принять участие. Не зная, что еще придумать, Венедикт решил заявиться к квартирной хозяйке, который совсем недавно наплел про якобы революционные связи Коржева, поспрашивать про него. Может статься, что царь уже не находится у Энемов. Тогда он непременно бы вернулся за вещами или за возмещением того, что было потеряно. Вышло так, что ответ на свой вопрос Венедикту удалось получить и без общения со Скороходовой. Поднявшись на этаж нужного дома, он увидел на лестнице просто одетую девушку, стучавшуюся именно в ту дверь, которая интересовала и его самого. «Нужно что?» – спросили из квартиры. «Я Миша Коржева невеста», – ответила девушка. «С мамкой у вас квартирует. Он дома, он давно тут не живет». «Не живет». Дверь открылась. Стоящая на пороге хозяйка критически оглядела незваную гостью и произнесла: «Уж дня три, как прогнала его. Ты что, девка, не смотришь, за кого замуж собираешься? Это ж чертов нигилист, бес его в душу. Выгнала я его, пусть больше не появляется, нечисть жидовская». «Подождите», — опешила девушка. «Что вы, он русский, вовсе он не нигилист. С чего вы взяли? Люди добрые сказали», — сообщила Скороходова. «Да я уж и сама-то догадалась. Больно складно рассуждает, да еще говорит, что в газете неправда написано. Знаем таковских. Постойте, так вы его выгнали. И что же, он с тех пор не возвращался? А с чего ему возвращаться-то? Знает кошка, чать, чье мясо съела. Я на него как полицию вызвала, так он у господ полицейских еще и их шар своровал. Что за шар? Ну летучий, понятно ж, не дурак он, чтоб на место преступления возвращаться-то. И правда, подумал Венедикт, не стоит маячить перед людьми там, где меньше недели назад похищал дирижабль охранки. Он узнал все, что мог и, никем не замеченный, двинулся обратно вниз по лестнице. Глава 18, в которой варя ориентируется по запаху и знакомится с сомнительными слухами. Дождь лил с самого утра. В Малом Сампсониевском переулке, где находились и варина фабрика, и казарма, он прибивал к крышам черный дым, что обычно красиво стелился над трубами производственных помещений. После жидкая копоть катилась по водостокам или капала с крыш словно черные слезы рабочих. Из-за туч в цеху с утра было темно, но мастер сказал, что жечь китовый жир до 8 вечера не велено. Варю это не особо огорчило. Все три свои операции она давно уже выполняла автоматически, почти не глядя. Да и мысли были не про освещение. Голову занимала гораздо более важная и тревожная дума. Куда делся Миша? Когда дали гудок, означавший конец рабочей смены, и большинство фабричных девчат, подоткнув повыше юбки, зашлепали в казарму по черным лужам, варя как тогда, в день взрыва, двинулась в противоположную сторону, к Клин-Михельской, только в этот раз совсем одна. Всю дорогу до станции выставка она провела тупо глядя на сюртуки и костюмы тольеры других пассажиров, к клубы дыма, омывающие окна паровоза и мелькающие за стеклами большие рекламы средства от облысения, мужского бессилия и сползания носков. Многие из них сегодня тоже были все в черных потеках. Впрочем, Варе это было все равно. Чтобы не мучиться от беспокойства, она старалась настроить себя так, словно ей плевать вообще на все, и на дрянную погоду, и на собственную усталость, и на необходимость трусливо избегать визитов в больницу, чтобы не объяснять Ольге Савришне, где ее сын, и на то, чем кончился вчерашний визит к Скороходовой. Варя уверяла себя в том, что ни этой женщины, ни ее безумных слов про нигилизм Михаила не существует, а визит на стройку – это вовсе не последний шанс найти Коржева. Выход с железки был в самом центре строящегося выставочного городка, рядом с огромным колесом обозрения, которое как раз сейчас крутили, демонстрируя какому-то важному господину, прибывшему с инспекцией. Скрипело оно устрашающе. Прямо перед Варей пробежали несколько рабочих с тачками угля для этой конструкции. Их обогнал запыхавшийся господин в хорошей одежде с большой банкой масла. Когда колесо остановилось, и его скрип перестал быть основным звуком на стройке, Варя сообразила, что двигаться ей надо не туда, откуда слышны стук клепальных молотков, скрежет пил и пыхтение кранов, а в противоположном направлении, туда, где располагались уже построенные павильоны. Она знала, что Миша отделочник, и шла на запах красок и побелки, в ту сторону, куда несли цветные стекла и изразцы, куда тянули провода инженеры в очках-консервах, и откуда местами уже было видно свечение электричества. Одним словом, для того, чтобы найти Ивана, Мишиного напарника, надо было приложить немало усилий, но Варе повезло, и она обнаружила его в будущем павильоне воздухоплавания, пробродив всего 20 минут, и работал Иван в одиночку. «Ваня», — неуверенно шепнула ему Варя, он услышал, повернулся. «Ты помнишь, мы как-то видались, я Миша невеста, Варварой зовут, помнишь, нет, помню, а то». Иван разогнулся и раскрыл объятия нареченного своего напарника, так словно это была давняя знакомая из его деревни, прибывшая повидаться. «Что, Мишка-то где?» «Да я думала, ты, может, знаешь, я затем и пришла, чтоб спросить, он пропал, ну, пропал, да, а я думал, может, болен или что, ты давно его видел, да дней пять уж на работе не показывался, десятник решил, что он запил, а я говорю, нет, Коржев не такой, он не пьющий, его и капли выпить не заставишь, покуда работа не кончена, верно сказал, а, да верно». Варвара вздохнула и опустилась в кучу паркетной доски. «Ох, Господи, Боже ты мой, что ж мне делать, ну где мне искать его, Вань, а, вот ведь был человек, раз, и нету, ну что это, все в руце Божьей, а ты не знаешь, где он может быть, может он куда-то собирался, не рассказывал, нет, ответил Ваня, говорил только, какой-то господин к нему совался, звал на подозрительную квартиру, то ли пидраст, то ли толстовец, бес из знает, но ведь Михаил не из таковских, он сказал, что не пойдет туда, а больше, может, что-то подозрительно было, а, припомни, ну, в тот день, как мать его поранила, у нас тут из охранки приходили, в павильоне нефтепол весь перепортили, ругались, мол, на нигилистов мы похожи, да в полу, небось взрывчатку прячем, Мишка, кстати, с ними и не спорил, все молчал, это не странное. Нынче вся охранка на ушах, везде шныряют, перед выставкой-то. А по мне, так очень странно, сказал Ваня. Сама-то посуди. Сначала твоего жениха обыскивает полиция, потом зазывают к себе декаденты, потом на него падает какая-то бандура с высоты, и он решает, что его убить хотели, а потом он исчезает. Что выходит? Ну и что выходит? Воля твоя, девка, а я бы на твоем месте все понял. Не хочет Мишеня жениться. Не хочет и все тут, его не заставишь. Ты, что, хочешь сказать, что он сбежал только для того, чтобы не жениться на мне? Возмутилась Варвара. Не хотел бы, так сказал бы. Язык у него есть, небось. Как знать, городишь черт те что. Я рассуждаю. Вот как Миша найдется, скажу я ему про твои рассуждения. Ответила Варя обиженно. Мы тебя на свадьбу звать хотели, а ты вот как, это ежели найдется, сказал Ваня. Варе очень не понравились последние слова, но она не нашлась, как оспорить их, просто смолчала. А Ваня добавил потом, ну а ежели не найдется, ты приглядись, есть ведь много хороших парней, это ты что ли, невесту у друга отбить хочешь? Тьфу, как не стыдно. Смутившись, Иван сменил тему, а знаешь, что жизнь-то изменится скоро совсем, Почему это? Строители сказали. Говорят, есть такой царь, народный, истинный. Он скоро явится, плохого царя скинет и начнет управлять по-народному. А рабочих будет печься. А рабочих кто обижает, тех он накажет. Это, что Иисус Христос? Спросила Варя. Не совсем, но наподобие. И вот, когда он придет и воссядет в зимнем дворце, тем, кто с ним, будет хорошо, а тем, кто не с ним, уу-у-у. Ересь декаденская все это. Ты, сектант, что ли, в хлысты записался? Я к тебе расположение имею и ценными сведениями делюсь. С важным видом ответил Иван. Варя хотела ответить, что с его стороны лучше было бы поделиться какими-нибудь сведениями о Мише и помочь его искать, но не ответила. Стало ясно, на стройку пришла она зря. В казарме, как и предрекала эта Дуня-коммунистка, передавали вечернюю службу. Начальство уверяло, что это не фонографическая запись одной и той же литургии из ближайшей часовни, а прямая передача из самого Исаакиевского собора. Ходить в Исаакиевский собор работницам было некогда, так что в самом ли деле там служат вечернюю именно в этом часу, никто не знал. Да и зарплаты за подачу слова Божьего прямо до койка места удерживали не так уж и много. 12 копеек за месяц. Так что бастовать из-за громкоговорителя в казарме никто не стал, зато теперь каждый вечер работницы стояли лицом к нему, подпевая «Аллилуйя» и крестясь в нужных местах на новомодное устройство. Переступать через Марью и Прасковью, идя к своему койко-месту, Варваре тоже уже не приходилось. Теперь эти товарки не лежали, а стояли каждый вечер, но толкаться вокруг них, перелезая через пустые койки, во время литургии было уже как-то неуместно. Приходилось обходить длинной дорогой, вдоль всех стенок, чтобы не мешать девчатам спасать души, их единственную собственность. Добравшись до своего места, Варя тоже стала лицом к репродуктору и принялась привычно кланяться, креститься и повторять за фонографическим батюшкой выученные с младенчества слова. Только вот покой и благоговение, кое положено было испытывать на литургии, не шли к ней. Гнать из головы мысли про Мишу сил уж не было. Неужто не вернется, неужто и правда исчез, потому что жениться не хочет, как сказать Ольге Савришне, как пережить все самой. И главное, не связаны ли глупости, которые болтала Скороходова, про то, что Миша якобы подался к нигилистам, с обыском на стройке, про который сообщил Иван, что, если Коржев и в самом деле с нелегальными сошелся, он мечтательный, он ласковый и мягкий, он хочет от жизни чего-то помимо рутины, имеет пытливый разум, не пьет. Именно такие люди и попадают в лапы всяких кружковцев, народоспасателей, немцы-поклонников. Сегодня он якшается со странными людьми, завтра на него падает идолище поганое, а послезавтра он взрывается в номере гостиницы из-за неосторожного обращения с кислотой, и его пальцы вынимают из рагу в кафе напротив. Да уж, Варя, хоть была не образована, но все же кое-где кое-о чем была наслышана и знала, как бывает. Неужели Миша ощутил в себе зов царской крови и почувствовал, что государь не по праву на троне? После службы Дуня справа принялась обтирать своего дитятю перченой водкой. Он опять чем-то болел, и это средство посоветовала знающая женщина, с которой мамаша вчера познакомилась у проходной. «Ты бы лучше его доктору показала», — заметила Дуня-коммунистка. «Нет уж, знаем этих докторов. У меня от них мать померла. Как 10-го брата рожала, горячка у ней началась. До того отродясь не болела. А тут с горячкой повезли ее к врачу, и все, приставилось. Даже и доехать не успела. Делай выводы. Тогда бабке покажи, какой хороший», — не унималась коммунистка. Варя знала, что Дуню слева хлебом не корми, только поспорить дай с любым о чем угодно. А водкой лечиться не можно. Водка человека только губит, не иначе. «Да мне она все равно бесплатно досталась», — парировала мамаша. «Какой-то человек около фабрики бутылку дал. Так просто, ага». Попросил зато сказать, что, если спросит, кто из поезда бомбу кинул, отвечать: «Молодой человек, мол, в фуражке студента. А ты видела, кто кинул на самом деле?» Встрепенулась Варвара, припомнив тот страшный день. «Не», — сказала Дуня равнодушно. «Я в том поезде была, да не видала. Народу набилось в тот день просто пропасть. И фабричные, и просто незнакомые. Как оно рвануло, так те люди, что у окон были, как начнут кричать: «Еврей! Еврей в ермолке!» Все давай толкаться, да искать того еврея, а его и след простыл. А потом еще кто-то кричит: «Это поп был, опять толкотня. Может, он и был там, поп тот, я не знаю, не видала. Там дышать-то было нечем. Зачем же ты согласилась говорить, будто это студент?» — спросила Варвара. Все одно, от них все беды, от скубентов, и Дуня пожала плечами. Я с одним сошлась, было, по молодости. Так он потом меня бросил. Сказал, я ему не интересна, потому что про французскую головорубочную машинку не знаю. Так что от них только пакости всяких и жди. Слышь, Дунька, а куда ты ехала-то на поезде в этот день? Обратила внимание коммунистка. Нам же до казармы-то пешком рукой подать. Уж не на свидание ли? Небось нового студента подыскала? Или снова к этому лакею? Да, к нему. Ну, и что ж он? Да, что? Не надумал жениться покуда? Не хочет никак. Молодая мамаша вдохнула, отставила бутылку и принялась заворачивать своего младенчика в постиранную тряпицу. Я вот думаю, если второго рожу, то тогда уж, ох, Дунька, всплеснула руками Варвара, ничему-то жизнь тебя не учит. Чем цепляться за этого старого черта, нашла бы давно молодого, да работящего. Вон, сходи на треугольник, там полно парней работает хороших, неженатых. Да кто ж меня с ребенком-то возьмет? Вздохнула Дуня. «Я ж лучше за того держаться буду. У него зарплата как у околоточного, 50 целковых в месяц. Да одежда, да на кухне подъедает за хозяином. Он таким меня бывало угощал. Ао!» На лице Дуни справа смешались страдания, покорность судьбе и мечтательность. А Дуня слева сказала, «Скоро нашей сестре не придется с лакеями спать за конфекточку». «Ты о чем?» – спросила Варя. «О царе». Коммунистка понизила голос. «Вчера мне профсоюзные девчата рассказали, что недолго спину гнуть нам на буржуев. Как так? А вот так, говорят, в Петропавловке выжил один из царевичей. Его буржуи спрятали за тем, что он хотел их наказать всех, а народу нести землю, правду, страхование и восьмичасовой рабочий день. Потому его заперли и 20 лет на цепи продержали в подвале. А царем Сергея сделали, который про народные страдания не знает и знать не хочет. Да только тот, другой царь, с цепи вырвался, и скоро всем нам явится. Вот так-то, дай-то бог, сказала Дуня справа, ежели придет царь справедливый, так, может он Логгина Дармидонтыча наконец-то жениться заставит. Глава 19, в которой Николай Львович оказывается в худшем месте России и общается там с худшим человеком. Чита оказалась самым захолустным городишкой, какой только видел Николай Львович за свою жизнь. Парамобиль тут имелся всего один, в собственности у военного губернатора Забайкальской области. Можно было бы, конечно, взять его на время для своих нужд, но Николай Львович решил, что современная машина посреди бурятской степи привлечет излишнее внимание, пересуды и помешает хранить дело в тайне. Поэтому он взял вазок и лошадь в полицейском управлении и велел вознице ехать в Акатуй. Сутки спустя он достиг своей цели. Сжимая в руках фонограф и на всякий случай имея за поясом револьвер, министр вошел в самую тайную, самую темную, самую охраняемую подземную камеру акатуйской каторжной тюрьмы. В тусклом свете керосинки он увидел страшного оборванного старика, совершенно седого, с клочковатой бородою, косматыми длинными волосами, в ручных и ножных кандалах поверх грязной и рваной одежды. На шее старика было металлическое кольцо, от которого шла цепь, прикрепленная другим концом к стене. С одной стороны от узника была куча соломы, с другой – поганое ведро, учтиво опорожненное стражей перед визитом большого начальства. Тем не менее, запах в камере был самый омерзительный. Николаю Львовичу показалось, будто он спустился в склеп или в могилу, где гниет давно оставивший мир живых покойник. И оттого еще страннее, еще удивительнее ему было видеть взгляд заключенного, злой, подозрительный, хитрый и очень живой. «Ну, здравствуйте, Сергей Геннадьевич», — произнес министр. «Кто вы?» — спросил узник. В его голосе послышались надежда, страх, заинтересованность и обреченность одновременно. Министр юстиции Российской империи Кунгурский Андрей Андреевич назвался Николай Львович именем самого неприятного из своих коллег. Открывать своего настоящего имени главному преступнику страны он не собирался. К тому же был уверен, что погребенный уже два десятилетия в самом страшном застенке империи не читает газет и не знает ни лиц, ни фамилий министров, ни того, к чьим полномочиям нынче какая проблема принадлежит империи. С отвращением произнес Нечаев. А я уж было думал, что власть пала и меня решили выпустить. Ошиблись, милейший, еще раз ошиблись. Как тогда, когда убили Иванова? Как тогда, когда устроили чудовищную бойню в Петропавловской? Ошиблись, вы все время ошибались. Действия таких, как вы, не привели и никогда не приведут к перемене государственного строя. Убьете одного царя, другой придет. Неужто вы не поняли? Российская империя, навечно, она крепка как камень, и вы притащились из Петербурга только для того, чтобы сообщить мне это, господин министр?» Нечаев усмехнулся. «Вот так честь». «Нет», — ответил Николай Львович, — «не только. Я хотел убедиться, что вы осознали, что ваши усилия тщетны, а затем я хотел предложить вам стать на правильную сторону истории. Что вы имеете в виду?» Настороженно, но любопытно спросил террорист. «Уж не думаете ли вы, что я стану каким-нибудь стукачом для вас?» «О, нет, Сергей Геннадьевич, я знаю, масштаб вашей личности не потерпит второстепенной роли. Если вам кем и быть, то только правителем всех террористов России, царем террористов. А, может, царем стукачей? Ума не приложу, что вы городите», — растерянно отозвался Нечаев. Впрочем, через секунду он, видимо, понял, что прозвучал слишком несолидно и неуверенно, и поспешил спрятать это под едкой остротой. «Если таких бестолковцев, как вы, назначают министрами, видимо, дела у царизма не так уж и хороши, как вы утверждаете. Не спешите с выводами, Сергей Геннадьевич. Вы ведь, верно, хотите на волю?» Нечаев переменился в лице. «Прекратите, хватит лгать, не в ваших полномочиях меня выпустить». Нервно лает, как голодная собака, перед которой вдали замаячил большой кусок мяса, довольно подумал министр. А вслух он сказал: «Не в моих, но зато в моих силах помочь вам бежать». «Для чего?» — после пары секунд тишины произнес террорист. Его голос звучал глухо и срывался, словно у гимназиста на первом свидании. «Чтобы вы стали тем, кем должны были, самым влиятельным русским революционером, кумиром молодежи, новым Герценом. И какую плату вы с меня потребуете?» «Чтобы я сдавал товарищей охранке, не все время, и не всех, только самых непослушных, как Иванов, тех, кто увлекается нелепой самодеятельностью, тех, от кого никакой пользы ни нам, ни вам, ну и, разумеется, еще тех, кто окажется настолько самонадеянным, что попытается отобрать у вас звание царя террористов. Ах, да, если вам понадобится угробить какого-нибудь министра или губернатора, вы спокойно сможете получить от нас его адрес, распорядок визитов, внешний вид выезда и динамит. Единственное, выбор самой цели, разумеется, за нами. Впрочем, уверен, что ликвидация какого угодно высокопоставленного лица будет вам, Сергей Геннадьевич, лишь на руку. Пара-тройка таких акций, и вы будете объектом восхищения не только среди отечественных кружковцев, но и между всеми анархистами Европы, в любых этих ваших интернационалах. Другими словами, вы собираетесь уничтожать с моей помощью неугодных субъектов? Будемте честны, Андрей Андреевич, неужели власть уже настолько ослабела, что, вместо того, чтобы сместить пару неугодных чиновников, она выпускает из узилища своего злейшего врага лишь за тем, чтобы тот их убил? «О, нет», — сказал министр, — «мне вовсе не истребление чиновников нужно. Без этого можно совсем обойтись, даже если вам не интересно. Главное для меня — это чтобы вы забрали под свое влияние всю эту беспокойную молодежь, всех этих кружковцев, поклонников Маркса, стремящихся облагодетельствовать народ, всех этих безработных инженеров, которые с тоски подались в земские учителя и пропагандисты, этих химиков, воображающих, что их бомба улучшит крестьянскую жизнь, этих старых народовольцев, которых не добили 20 лет назад, или которые бежали из ссылки, и на пятом десятке никак не уймутся. В общем, мне нужен кто-то, кто будет их всех контролировать». Нечаев удивленно смотрел на Николая Львовича и не перебивал. Тот продолжил, совсем уже прямо: «Мы знаем, что революционной заразе никогда не разрушить Российской империи. Также мы знаем, что эта зараза неистребима. В таком случае, не лучше ли для всех, если у этой интеллигенщины будет один общий главный вожак? Через вас мы сможем вступать в переговоры с молодежью, изымать из ее среды самых безумных, узнавать ее мечты, ее желания. Вы ж, в свою очередь, сколько угодно читайте своих иностранных социалистов, проводите конференции и съезды, собираетесь у Казанского собора, можете даже учить крестьян грамоте, если не будете пропагандировать бунт. Одним словом», — тут министра осенило, — «одним словом, предлагаю вам, по сути, стать начальником парламента. Только парламент у нас будет не такой скучно организованный, как у британцев, а незримый, всенародный, нигилистский. Что за нелепые враки?» Нечаев расхохотался. «До парламента договорились, этак скоро до республики дойдет. Право, чем дальше вы говорите, Андрей Андреевич, тем сильнее у меня ощущение, что что-то не так. Уж не началась ли революция? Ничуть, и не мечтайте. Не вляпалась ли Россия в какую-нибудь войну со всем миром на вроде Крымской? И этого не дождетесь. Благодаря изобретению пулемета, а также грамотной комбинации блоков на международной арене, 20 век будет веком и вовсе без войн. Ну, допустим, поверю. А скажите, жив ли царь Сергей, не умирает ли, не обнаружилось ли у него какой-нибудь неизлечимой болезни, что вы так засуетились? У него ведь нет наследников, я прав, весь Петербург знает, что царь Сергей не интересуется женским полом. Нечаев припакостно ухмыльнулся. Мне тут, сударь, газет не приносит, однако, подозреваю, что он не только не дал потомства, но и не женился. Ну, а от остальных так называемых Романовых мы все же землю русскую очистили, хе-хе. Скажите правду, министр. Последний царь в России умирает, и вы готовитесь с большим переменам, не так ли? И снова вы кругом ошиблись, господин Нечаев. Государь женатый здравствует. Да и Романовых вам удалось истребить отнюдь не всех. Вот Михаил, например, объявился живым. Младший сын Александра Александровича. Все-то вы, нигилисты, делаете тяп-ляп. Ничего до конца не доводите. Всюду вам помощь нужна. Мы с детьми и не воюем, ответил Нечаев. Ну, а ежели он только объявился, то живет не во дворце, я полагаю, без охраны. Если так, то не сомневаюсь, что найдутся желающие закончить то дело, которое мы не доделали. А вы сами? Вдруг спросил министр. Что, сам, закончить дело? Нечаев смерил его взглядом, словно проверяя, не померещился ли ему этот удивительный собеседник, а затем продолжил. Вот забавно, в тюрьме 20 лет сидел я, а с ума сошел мир, что на воле. Я ослышался или министр юстиции выпускает меня для того, чтобы я уничтожил великого князя, для того, чтобы вы уничтожили самозванца, который, как Гришка Отрепьев, взял себе имя давно погибшего царевича, и пытается разжечь смуту, ответил Николай Львович. Если мы арестуем его, непременно найдутся какие-нибудь легковерные, которые скажут, что это и был настоящий наследник престола. Если он останется расхаживать на свободе, то продолжит вносить сумятицу в умы обывателей и ставить под сомнение законность государя. Для всех будет лучше, если этого лжемихаила уберут революционеры. Мы получим спокойствие и порядок, без бессмысленных роптаний. Вы, как я уже сказал, титул главного смутьяна всей Европы. Не вижу ни малейшей причины, чтобы вам предпочесть пребывание в окатуе свободе и обожанию ваших пособников. А если я не стану действовать по вашей указке и примусь вести себя так, как мне заблагорассудится? Например, подниму в Петербурге восстание, а что тогда? Ну, во-первых, ответил министр, у вас не получится. А, во-вторых, ведь я не просто так пришел сюда с фонографом. Ведь наш диалог сейчас записан. Тотчас, как выйду отсюда, я помещу восковой цилиндр в сейф, откуда никто никогда его не достает, если вы станете честно держаться договоренности. Но как только вы решите обмануть, тотчас же всей интеллигентной общественности станет известно, что вы сговорились с министром Кунгурским. Ну, по рукам, глава 20, в которой Миша спрашивает, точно ли иным и его не обманывают, а потом спрашивает это еще раз. 2 недели пробыл Миша у Инымов. Сперва его держали на той же даче, потом перевезли на другую, еще укромнее. Кормили его хорошо, даже лучше, чем в дома, почти как на Пасху. Не били, не мучили. Только вот ни из дому не пускали, ни даже весточки родным дать ну никак не позволяли. Говорили, что это опасно, и что полиция и охранка могут вычислить его, и все закончится примерно так же, как и с квартирой горе конспираторов Дора и Венедикта. Про то, насколько и почему неравнодушно теперь к Мише петербургское начальство, он уж понял. Царское происхождение, как и прежде, было для него как бред, как сказка, выдумка. Но что же было делать, коль все сходилось? Последние дни он даже рассматривал фотографию покойного цесаревича Александра Александровича, и в самом деле, нашел у себя сходство с ним. Энимы обещали вскоре найти и изображение Марии Федоровны, его жены, после лицезрения его у Михаила. По их словам, должны были отпасть последние сомнения. Каждый день с ним вели политические беседы. Сперва Михаил воспринимал их как какое-то мошенничество, уловки смутьянов, попытки вовлечь себя в нечто неподобающее извращенное. Потом, как непонятное занудство. Но затем ему закралась мысль вдруг, что ведь в этих политических речах будто что-то есть. Фабриканты не должны мучить рабочих, помещики крестьян – господа все вместе, обывателей. Правительство должно родить о народе и устраивать такие законы, чтобы свести к минимуму страдания такового. Выкупные платежи несправедливы, штрафы за опоздание на фабриках несправедливы, ограничения для инородцев несправедливы. Да, все эти вещи звучали слишком хорошо, слишком соблазнительно, чтобы не быть обманом. Но в чем тот обман, Миша все же не понимал и все более позволял речам таким проникнуть в свою голову. В конце концов, они сообразовывались с учением Христа, и, по чести сказать, куда больше сообразовывались, чем наличествующие порядки. В конце концов, Коржев даже подумал, что, может, раз он влип в эту историю, то Бог и вправду хочет, чтобы он, невесть откуда родившийся, сыграл роль царя и облегчил народную участь, а может даже и подготовил бы страну ко второму пришествию. В общем, я все понял, я готов, сказал он как-то утром Герману Александровичу, больше всех остальных говорившему с ним о политике. «Превосходно, Михаил, мы не сомневались», — ответил тот, обняв того, кого совсем недавно обзывал «Ваше Величество». «Наконец-то нашей стране выпала удача получить истинно народного государя. Государя, который вырос не во дворце, а в темном углу петербургской доходной квартиры, между дымных труб завода, а цеху, на стройке. Царя, который знает нужды трудового класса не понаслышке и будет править для народа, а не для господ. Царя, который позволит нам отказаться от крайнего средства террористической борьбы и построить социализм, как мечтал сделать Герцен, бескровно. Кстати, вот о терроризме, сказал Миша. Так вы точно не взрывали мою мать, ведь вы не врете? Нет, конечно. Герман Александрович немного переменился в лице. Да вы ведь знаете, ее вообще никто не взрывал. Взрывали-то Синюгина. Она там просто рядом оказалась. Это, знаю. Но Синюгина, не вы, да? Нет, не мы. Наша организация лучшая и крупнейшая в России, но есть, ведь вы знаете, и другие. Бывают ничего ребята, честные, толковые, которые рабочих агитируют у проходных, то нет-нет, да и пристрелит какого-нибудь особенно бессовестного начальничка, обижающего народ. А есть просто разбойники. Грабит больницы, бани, лавки, что угодно. Берут там по 10-15 рублей, называя все это экспроприацией. Это мог быть кто угодно. Синюгина, знаете, многие ненавидели. Ладно, хорошо, ответил Миша. Он вообще-то уже слышал это объяснение, но теперь как-то захотел получить его еще раз, для пущей верности. Ну, а если я буду царем, вы ж поможете мне? Да, о народе я родить хочу. А что за социализм такой, честно говоря, так и не понял. О, поможем, конечно. И думаю, что не только мы. Герман Александрович снова переменился в лице и стал очень радостным. Когда станет известно, что к власти пришел настоящий народный царь, я уверен, что тысячи образованных людей, тысячи профессоров из университетов, народных учителей, земских статистиков, всех, кто знает науки и любит Россию, придут к вам на помощь. От вас, Михаил, нужны лишь воля, честность и справедливость, а интеллигенции для помощи достанет, предложим. Ну а как я власть возьму? Царь Сергей-то, небось, не горит желанием уступать мне место. Когда станет ясно, что вы настоящий, живой Михаил, что потомок Романовых, власть Сергея потеряет легитимность, туманно ответил глава революционеров. Кого потеряет? Законность. Ну, в смысле, когда все узнают, что царь по закону не он, а вы, от него наверняка отвернутся и царедворцы, и просвещенная публика, и весь народ. Его уже не будут признавать за императора. Его выгонят из Зимнего дворца и позовут туда меня, с сомнением и надеждой спросил Коржев. А если не захочет уходить? Ну, как это все технически будет осуществляться, мы пока точно не представляем, признался Герман. Может статься, он просто сбежит. Может быть, собственное окружение шарахнет его табакеркой по голове, словно Павла и, или заставит отречься и уйти в монастырь, как Шуйского. Лично мне, конечно, нравится картина, как народ поймет, что узурпатор не пускает во дворец истинного монарха от того, что тот готов родить о простом люде. Тут случится восстание. Рабочие Петербурга ворвутся в Зимний дворец. Хотя это, в общем, маловероятно. За последнюю четверть века мы выяснили, что поднять русский народ на революцию непросто. И что тогда делать? Вам, не подвергать себя опасности. Сидеть пока у нас и не подставляться жандармам и прочим агентам Сергея. Ну, а мы работу уже начали. Через чайные, газеты, профсоюзы и рабочие кружки мы распространяем сейчас сведения о том, что существует законный царь, что он выжил в Петропавловке, и если придет к власти, будет править для народа. Я видел уже несколько газет, где с пеной у рта уверяли, что вас нет на свете. Судя по тому, как старательно внушают обывателям эту мысль, наша информация циркулирует хорошо и уже начинает пугать царедворцев. И долго мне прятаться? Ну, до тех пор, пока наши сведения не распространятся в достаточной степени, и пока общество не наполнится ожиданием и готовностью вас принять, а затем вы им явитесь. Мы вас покажем народу. Покажете? И Миша усмехнулся. Вы так говорите, словно я какой-нибудь экспонат со всемирной выставки. А что эта идея? Герман Александрович встрепенулся. Всемирная выставка и в самом деле была бы прекрасным местом, чтобы явить вас миру. Огромное стечение людей со всего света, тысячи глаз, кинокамеры и фотографических аппаратов. Если вы там появитесь, то у Сергея не будет шансов сказать, будто вас там не видели. О, я уже представляю, как французы из ПТ, не веря глазам своим, будут фиксировать на кинопленку решающий поворот в судьбе нашей страны. То, чего мы все так долго ждали. Да, и времени, оставшегося до выставки, нам должно хватить. Но как мы докажем, что я настоящий царевич? Спросил Михаил. Разве мало было самозванцев? Меня сразу же сочтут одним из них. Мечтательное выражение сползло с лица Германа Александровича. Да, сказал он, вот это проблема. Вообще, мы уже думали над этим. Вот пишут, в Австро-Венгрии какой-то ученый выявил, будто кровь каждого человека принадлежит к одной из четырех групп. Эти группы, разумеется, как всякая особенность организма, должны передаваться от отца к сыну. Мы думали о том, что, если выяснить группу, к которой принадлежит кровь наших Галштинга-Тарпромановых, сравнить ее с вашей. Но если групп всего четыре, получается такая же кровь у четверти людей на Земле, сказал Михаил. Да, к тому же, может статься, что открытие ошибочное, да и времени на то, чтобы выписать этого профессора к нам из Вены, уйдет бог знает сколько, если он, конечно, не приедет сам на выставку. В любом случае, сильно рассчитывать на этот метод не стоит. Так, дополнительный аргумент, если вдруг получится. Фотографии ваши и ваших родителей, разумеется, мы задействуем. Кстати, Михаил, отпустите бороду, так и в целом солиднее будет, и на Александра Александровича еще больше станете походить. Это все не очень убедительно, заметил Коржев. Да, Герман Александрович вздохнул. Еще мы подумали о том, что хорошо бы найти няньку царских детей, которая возилась с ними 20 лет назад. Кажется, одна из нянек погибла в Петропавловском соборе вместе с семьей, но ведь у нее наверняка должна была быть сменщица, а то и не одна. Что проку с няньки? Как она узнает? Я же вырос. Но если она вас купала и одевала, то может помнить какие-нибудь особенные приметы на вашем теле. Есть у вас, предположим, родимые пятна? Да нет, вроде. Жаль. Может, что-то еще в этом роде. Мне кажется, мое лицо и мое тело выглядит как лицо и тело самого обычного русского человека, ответил Миша. Решительно, без всяких там особенностей. У меня даже шрамов после побоища не осталось. Ну, кроме душевных. Печально. Тогда, может быть, при вас были какие-нибудь вещи, когда ваши приемные родители подобрали вас. В крайнем случае, нянька могла бы опознать вас по этим вещам. Я не знаю. Это мать надо спросить, сказал Коржев. Вспомнил о ней и тотчас же затосковал. Я даже не знаю, жива ли она. Вы меня не пускаете. Но вы же понимаете, это ради вашей безопасности. Ради блага всей страны и всего народа, по сути дела. Понимаю. Но если бы я смог навестить мать, это придало бы ей сил для выздоровления, и у нас был бы важный свидетель. И к тому же, я мог бы узнать о нее у царских вещах, которые при мне были. Все это помогло бы мне воцариться, и таким образом, стало бы тоже на благо народу. Вы быстро учитесь и превосходно соображаете, одобрительно отметил собеседник Михаила. И все же это лишний риск. Да я только туда и обратно, в больницу, и к вам, в один день, уверял Михаил. Дня царским ищейкам вполне хватит, чтоб с вами разделаться. Да нет же, я быстро. Это вам сейчас так кажется. А потом окажется, что надо еще сходить на квартиру, навестить невесту. Я ей через мать просто записку передам. И все же нет. Мы должны обдумать, как связаться с вашей матерью и узнать о бывших при вас царских вещах. Но вам ехать в Петербург, тем более, одному опасно слишком. Можно подумать, все жандармы России за мной охотятся», — скептически отозвался Коржев. «Я все ж, чай, не Ванька Каин. У них, небось, и без меня работы хватает. А вот я как раз подозреваю, что на ваши поиски брошены весьма существенные силы», — сказал Герман Александрович. «И они еще все больше с каждым днем». Это утверждение показалось Михаилу очень спорным, но ответить он не успел, потому что в ту комнату, где они находились, вбежал один из революционеров, молодой румяный парень, которого Миша видал в первый день нахождения здесь, а теперь уже знал, что его звать Егором. Егор был весь растрепан и размахивал газетой. «Нечаев, Нечаев сбежал!» — закричал он с порогу. «Что, как, быть не может, покажи!» — засуетился Герман Александрович. «Вот же, черным по белому писано, сбежал из Акатуйской каторжной тюрьмы неделю назад и скрылся в неизвестном направлении», — зачитал Егор торжественно. «Вот человечище, ну, Нечаев, ну, хорош, ну, сукин сын, ни в одном каземате его не удержишь, и верно, небось, снова, как тогда, свою стражу всю распропагандировал, да, Герман Александрович, мы не знаем, здесь такого не написано, написано, что всю охрану Акатуйской тюрьмы скопом поувольняли, и под арест, ни единого солдата не оставили. Ох, чую, развел там Нечаев у них агитацию, вот ведь кудесник, да, кудесник, это точно. Что же, Герман Александрович, должно быть, в Петербурге нам его ждать теперь, небось, аккурат к выставке поспеет, ох, Егорка, он там шуму наведет, да, неужто фортуна решила совсем повернуться лицом к истрадавшейся русской интеллигенции? Сперва царь, теперь Нечаев. Миша кто такой Нечаев не знал, а если и слышал когда, то не помнил. Он хотел было спросить, за что такое сидел этот человек и чем его побег так замечателен, но решил ни пока не соваться к Егору и Герману, не мешать их ликованию, пока его не вспомнили. И лишь когда один из них заметил, что такого важного человека, как Нечаев, сейчас, наверняка всеми силами станут искать и полиция, и охранка, залез в беседу. «А что, Герман Александрович, ежели сейчас все за этим Нечаевым станут гоняться, так, может, не до меня им теперь окажется? Может, можно теперь в Петербург, на денек, а тебе это зачем?» – спросил Егор. Коржев объяснил. «Ну, про царские вещи и правда узнать надо. Может, отпустим? Кажется, сейчас для этого и правда подходящий момент», — рассудил молодой революционер. «Ладно», — Герман улыбнулся, — «раз Нечаев на свободе, мы подумаем, подумаем», — поддержал его Егор и подмигнул Коржеву. «Ты ведь, Миша, теперь осознал, какова наша цель? Да, сбежать не захочешь, ты с нами, я с вами, осознал, ведь мою мать не вы взорвали, верно?» «Разумеется», — сказал Егор, — «не мы». Глава 21, в которой Николай Львович выявляет нехватку спортсменок, а потом сам частично ее ликвидирует. Может, Николай Львович и дал маху с отпущением Нечаева на свободу. По пути обратно в Петербург он думал об этом вновь и вновь, но в конце концов решил, что сделанного все равно не воротишь, а что клин клином вышибают придумали еще древние латиняне, которые в интригах знали толк. Основная надежда министра была на немолодых годы подорванное тюрьмою здоровье Нечаева. Несмотря на все свои таланты негодяя, тот, министр знал, был сильно болен и вряд ли должен был прожить на свободе столько, чтоб успеть существенно напакостить. Впрочем, если это все-таки случится, и вольный воздух излечит его паче чаяния, ответственность за побег опасного преступника все равно несет охрана Акатуйской тюрьмы, которая уже в полном составе пересела по ту сторону решетки. Путь обратно отнял еще 7 дней, и, хоть это в это потерянное время и удалось вместить инспектирование некоторых сибирских учреждений, а телеграф позволял сообщаться с министерством и делать кое-какие дела прямо из поезда, работы к приезду Николая Львовича в столицу все равно накопилось немерено. Прямо с вокзала министр отправился на Фонтанку, в свою контору. Там его уже ждали доклады. В Свято-Егорьевском переулке ликвидировано гнездилище террористов, без сомнения тех самых, кто убил господина Синюгина. Так что это дело можно считать полностью раскрытым, докладывал вскоре один из чиновников министерства. Их притон находился равнёхонько над притоном каких-то сектантов и колдунов. Очень злачное место. Наши бравые ребята ворвались туда и смело вступили в бой с анархистами. Уложили пятерых. Правда, эти черти привели в действие свой запас взрывчатки, и устроили в квартире адский пожар, ввиду чего тела их опознать и предъявить не представляется возможным. И еще трое наших погибли в неравном бою. Так, стало быть, я теперь могу ездить по улицам, ничего не опасаясь, с мрачной насмешкой поинтересовался министр. Что-то подсказывало ему, настолько геройский отчет вряд ли может быть полностью правдивым. Ну, смущенно ответил чиновник, я бы не рекомендовал пока полностью расслабляться. Кстати, ваш броневик уже прибыл. Отлично. А что насчет выставки? Николай Львович повернулся к другому своему подчиненному. Павильоны достроены все, остается лишь внутренняя отделка, принялся докладывать тот, хаотично выкладывая перед министром отчеты строителей, письма иностранных делегаций, сообщения таможни о ввезенных экспонатах из Чита за материалы и работу. Царь-телеграф уже прибыл. Только что встретили домик из каслинского литья, прямо сейчас его размещают внутри павильона. Клетка для графа Толстого готова. Какая клетка? Удивился Николай Львович. Хорошая клетка, красивая, модная, в стиле модерн. Проектировал Шихтель, бесстрастно ответил чиновник. А, то есть, он все-таки тоже будет выставляться, вспомнил министр. А что с иностранными павильонами? Павильоны иностранных держав практически все уже тоже готовы, вот только Китай свой достроить не может. Пришлось направить на помощь китайцам наших рабочих. Правда, о месте оказалось, что там уже помогают японцы, и возникла небольшая потасовка. Потасовок не допускать, впредь следить, чтобы японцы не мешали нашей помощи Китаю, распорядился министр. А что с Олимпийскими играми? Спортсменов сверстали. Вот только в крокет игроков не нашлось ни единого. Но это ничего, жандармов выставим. Мы уже сформировали команду из самых ленивых. Если плохо служат государю на основной работе, пусть на играх отдадут ему сей долг. Разумная мера. Николай Львович склонился над переданным ему списком атлетов. В велогонках дворяне Тамбовской губернии. В плавании статский советник и князь. Ух ты, князь. В дирижабельных гонках почетные граждане. В беге купец первой гильдии. Все приличные люди, ваше превосходительство. Вот только перетягивать канат записалась артель бурлаков. Господа в таком деле участвовать погнушались. Ладно, пускай бурлаки. Только проследите, чтоб их отмыли как следует, решил министр. Послушайте, а почему у вас тут только мужские фамилии? А какие еще, ваши превсх, женщин, что ли ставить? Удивился подчиненный. Ну а как, по-вашему, разозлился Николай Львович. Иностранные бабы с нашими мужиками соревноваться станут. Я не думал, что бабы участвуют. Вы не сказали. Все вам надо, остолопам, разъяснять. Ясно, участвуют. Что ж вы за люди? До начала всего ничего, а у вас ни велосипедиток, ни пловец нет, ни когошеньки, болваны. А ну быстро всех сверстать, чтоб, уже к завтраму. Так точно, выполнять. Чиновник удалился. Николай Львович выдохнул и вспомнил, что и сам узнал о том, что игры 1900 года будут первыми с участием женщин только неделю назад в Чите, из местной газеты, публиковавшей переводные японские и английские колониальные новости. Впрочем, это, разумеется, не повод забывать субординацию. Дамазина бросилась ему на шею. «Папенька, соскучилась, дочурка?» – ласково спросил Николай Львович. «Соскучилась-то соскучилась, однако ж и поважнее у меня к вам дело есть», – сказала Зина, отлипая и делая серьезное лицо. «Поважнее? Неужто тебе уже кто-нибудь предложение сделал?» «Это, папенька, нет еще, дело у меня к вам другое. Дозвольте велосипедный костюм заказать в лавке Штейра». «Костюм? Велосипедный? Для чего тебе?» Тут вышла Софья. Вид у нее был как обычно сухой и унылый, но взгляд благосклонный, довольный. Кажется, на братних харчах ей жилось неплохо. «Вы, братец, велели Зиночке увлечение подобрать», — произнесла она. «Так вот мы с нею велосипедировать решили. Потому что, как древние говорили, mens sana in corpore sana, нынче модно быть спортивной. А как педали накрутишь, намаешься, так уж и глупости думать и сил не останется. Я рассудила, что это полезное дело. Бициклеты мы сами купили, да ездим в обычной одежде», — добавила Зиночка. Тетушка сказала, что костюмы велосипедиток неоднозначные и не всеми одобряются, так что на них дозволение нужно от вас, даже прямо специальные костюмы, — проговорил Николай Львович, слегка растерявшись от неожиданной новости. В средствах он стеснен, конечно, не был, но раскидываться ими не любил, а в памяти тут же всплыло то, что перед отъездом он заказал Зине дюжину белых блузок с бельгийскими кружевами, юбок полдюжины разных цветов, новый зонтик от солнца, 5 дюжин пар перчаток, для запаса, шляпку с вуалеткой, шляпку с огредкой. Этот костюм в самом деле так нужен, вы часто катаетесь, каждый день, с утра после завтрака выезжаем, и ну по городу колесить, пока из сил не выбьемся, ответила Зинаида. Доктора полагают, что солнце и свежий воздух полезны для здоровья юных девушек, сказала Софья Львовна. Все лучше, чем без дела дома маяться, а уж вечером мы по визитам, да до салонам, каждый день, удивился министр. Что же, Зина, ты не устаешь? Немножко, папенька, а катаетесь только вдвоем? Никакие сомнительные особы к вам не цепляются? Да откуда же мне знать таких особ, сказала Зина. Раз вот Липочка Осинцева прибилась к нам, а так ты все вдвоем, а мужчины к вам не липнут, им нам просто не догнать, сказала Софья. Коли так, решил Николай Львович, закажем вам костюмы, только вы велосипеда не бросайте. Раз пошло такое дело, будете служить отчеству как спортсвумены на Олимпиаде, а девиц туда разве пускают? Я думала, нет, вот я тоже так думал. Пускают однако ж, а у нас от державы и выставить некого, вернее, велосипеди так-то на улице пруд-пруди, да кто знает-то, благонравные ли они, да кто из них знатнее и красивее, чтоб выступить, и времени искать не остается, так что выступите вы дамы благородные, в вас обеих я уверен, но ведь мы только начали заниматься этим спортом, растерянно проговорила Софья, нам нипочем иностранных атлеток не обогнать, да и ладно, кому это важно, так там совернуются, надо медали выигрывать, да без с ними, кого они волнуют, те медали, напишут газеты, что две благородных девицы Россию представили, вот и отлично, а золото, серебро, да какая разница, что у вас, Сережек, что ли, мало, глава 22, в которой Миша сперва лепит себе искусственные усы, а потом снимает их.